там я стоял. Не понимаю, почему. Скип сел рядом с ним на кровать. Я нашел пластинку Фила Окса и поставил ее на проигрыватель. Нат поглядел на Скипа, потом отвел взгляд. Руки Ната были все такими же маленькими и аккуратными, как он весь. Да только не ногти. Ногти были обгрызены чуть не до мяса. «Ладно», — сказал он, будто Скип что-то сказал. «Я знаю, почему. Я боялся, что их арестуют, и меня арестуют с ними. Что в газете будет снимок, как меня арестовывают, и мои родители его увидят». Наступила долгая пауза. Бедняга Нат пытался досказать... Я держал иглу звукоснимателя над бороздкой, ожидая, договорить ли он. Наконец он договорил, что моя мама увидит. «Все нормально, Нат», — сказал Скип. «Не думаю», — ответил Нат дрожащим голосом. «Нет, правда». Он отводил глаза от Скипа и просто сидел на кровати, глядя на обгрызенные ногти. Шапочка первокурсника на голове. Белая кожа янки над пижамными штанами. Выпуклые цыплячьи ребра. «Я не люблю спорить о войне». Не как Гарри и Лорди, ну, а Джордж Гилмин, он с утра до вечера готов о ней говорить. И почти все остальные в комитете тоже, но тут я больше похож на Стоука, чем на них. На Стоука никто не похож, сказал я, вспомнив тот день, когда нагнал его на этапе Беннета. Может, тебе стоит напрягаться поменьше, спросил я. Может, тебе стоит меня съесть, ответил мистер Убедительность. Нат все еще изучал свои ногти. «Я-то думаю вот что. Джонсон посылает американских ребят туда умирать ни за что, ни про что. Это не империализм или колониализм, как считает Гарри Суидорский. Это вообще никакой не изм. Просто у Джонсона в голове мешанина из Дэви Крокета и Дэниела Буна и нью-йоркских янки. Вот и все. Раз я так думаю, мне следовало бы сказать это вслух, попробовать положить этому конец. Вот чему меня учили в церкви. В школе, даже в чертовых бойскаутах Америки, тебе положено вставать на защиту. Если ты видишь, что происходит какая-то подлость, например, большой парень лупит малыша, тебе положено встать на защиту, попробовать хотя бы остановить его. Но я испугался, что мама увидит на снимке, как меня арестуют, и заплачет. Нат поднял голову, и мы увидели, что он сам плачет. Чуть-чуть. Влажные веки и ресницы, а больше ничего. Но для него-то это было чересчур. «Одно я узнал, — сказал он, — что означает рисунок на куртке Стоука Джонса». «Так что? — спросил Скип. «Комбинация из двух буквенных сигналов, используемых в английском военном флоте. Вот, смотрите». Нат встал, сдвинул вместе голые пятки, вытянул левую руку прямо к потолку, а правую нацелил в пол, образовав прямую линию. «Это Н». Потом развел руки на 45 градусов по отношению к торсу. Я словно увидел, как наложенные друг на друга эти две фигуры превращаются в ту, которую Стоук начертил чернилами на спине своей старой шинели. «А это Д!» «НД», — сказал Скип. «И?» «Буквы означают Nuclear Disarmament». «Ядерное разоружение», — английский. Этот символ придумал Бертран Рассел в 50-х. Он нарисовал его на обложке своей тетради и назвал символом мира. «Ловко», — сказал Скип. Нат улыбнулся и утер глаза пальцами. «Вот и я так подумал», — согласился он. «Очень даже». Я опустил звукосниматель на пластинку, и мы стали слушать Фила Окса. Торчали от него, как говорили мы, атлантидцы. Гостиная в середине третьего этажа Чемберлена стала моим Юпитером, жуткой планетой с чудовищной силой притяжения. И все-таки в тот вечер я сумел ее преодолеть, снова проскользнул в телефонную будку и опять позвонил во Франклин. На этот раз Кэрол оказался там. «Со мной все нормально», — сказала она с легким смешком, — «просто чудесно. Один полицейский даже назвал меня малюточкой. Ох, Пит, такая заботливость». «Этот тип Гилмин, он как о тебе позаботился?» — хотелось мне спросить, но даже в 18 лет я понимал, что ничего хорошего из этого не вышло бы. «Почему ты не позвонила мне?» — сказал я. «Может, я бы поехал с тобой? Могли поехать на моей машине?» Кэрол захихикала. Мелодичный звук, но загадочный. «Что?» Я представила себе, как мы едем на антивоенную демонстрацию в машине с призывом голосовать за Голдуотера на бампере.